Глава 12. Коммуникация. Бизнес создается в разговорах. В обсуждениях предприниматели структурируют то, что было хаотичным. Сначала идет нарратив, и только потом бизнес. Джеффри Поллок, профессор, Университет Северной Каролины. Слово «коммуникация» имеет общий корень со словом «коммуна». Оба происходят от латинского «коммунис» — «общий». Отсюда же в русском языке «община», «общество» и «общение». Коммуникация делает частные вещи общими. Это способ делиться с другими людьми нашими знаниями, переживаниями и мечтами. Коммуникация — это вклад в общее дело. При этом он может быть как позитивным, так и негативным. Поделившись, можно сделать человеку хорошо, а можно плохо. То же касается и бизнес-коммуникации. Apple, Nike, Coca-Cola, IKEA — не просто бренды, а настоящие культурные явления. Их рекламные кампании обеспечили им не только успешные продажи, но и место в мировой культуре. При этом большая доля рекламы — бессмысленный мусор, который лишь захламляет общественное пространство. Так что любой бренд, который думает о будущем, должен научиться экологичной коммуникации. Коммуникация и бизнес нераздельны. Мы привыкли думать, что сначала у нас появляется продукт, а уж потом нам нужно по этому поводу запускать рекламную кампанию. Сначала у нас возникает потребность в работе, и лишь после этого мы начинаем постить резюме на рекрутинговых сайтах, чтобы все видели. На самом деле коммуникация — это непрерывный процесс, который часто предшествует появлению бизнеса или смене работы. Люди обмениваются идеями в процессе общения. Понимают, что их идея может оказаться верной, и таким образом находят бизнес-партнеров, первых клиентов или работодателей. Мы привыкли думать, что сначала у людей возникает страсть по поводу какой-то идеи, а потом они начинают эту идею страстно коммуницировать. Но в реальности, именно в процессе коммуникации, проговаривая свои мысли вслух и видя реакцию окружающих, люди по-настоящему увлекаются тем, что они говорят и думают. Представьте небольшой бизнес по продаже эко-косметики. Вначале основательница просто делилась в соцсетях рецептами самодельной косметики с друзьями. Она рассказывала о своем увлечении, выкладывая видео процесса изготовления косметических средств. Ее открытость и желание делиться понравились аудитории. Число подписчиков перевалило за 1000, и постепенно она начала задумываться, может ли из этого получиться что-то большее, чем хобби. Она не думала так об этом, но коммуникация в соцсетях помогла ей валидировать гипотезу. То есть быстро убедиться, что ее продукт кому-то нужен. Бизнес стал расти, и тогда возникла необходимость в более системной коммуникации. Возникли маркетинговые задачи. Как найти тех, кто ценит натуральные продукты и готов быть постоянным клиентом? Как вырастить аудиторию и сохранить ее лояльность? Через год основательница задумалась и о брендинге, то есть о том, какой образ нужно создавать на перспективу, и как не слиться с другими эко-брендами в одинаковой зеленой упаковке. В организации всегда есть три горизонта коммуникационных задач — брендинг, маркетинг и продажи. Брендинг — это самый долгосрочный, наиболее стратегический горизонт. Бренд может существовать десятки лет, даже столетиями. Маркетинговая коммуникация ориентирована на ближайшие годы или кварталы. Это срок существования продуктовой линейки. Продажи — на кварталы или месяцы. Брендинг — это истории, визуальная идентичность, фирменный стиль, имиджевая реклама. Маркетинг — рекламные кампании для конкретных продуктов, контент в соцсетях. Продающая коммуникация — это запуски, акции и скидки, реклама с указанием цены. Все эти три горизонта должны быть в зоне видимости клиента одновременно. Имиджевая реклама сама по себе ничего не продает. Продающая реклама без маркетинга и бренда — это, скорее всего, мошенничество. Если мы видим в интернете крайне привлекательное предложение о продаже товара, но за этим предложением не стоит ни бренда, ни сайта, мы догадываемся, что тут явно какой-то обман. Это глава про коммуникацию. Основной упор мы сделаем на брендинге, самом стратегическом горизонте коммуникации. Возможно, какой-то личный бренд у вас уже есть. Возможно, вы начинаете с нуля. В любом случае, мы рекомендуем для начала провести аудит бренда и понять, какой коммуникации вам сейчас не хватает. Инструмент Brand Asset Evaluator, BAV, был разработан компанией Young & Rubicam для оценки корпоративных брендов, но его можно использовать и для личного брендинга тоже. BAV оценивает бренд по четырем ключевым измерениям — дифференциации, релевантности, уважении и известности. Первое. Дифференциация. В качестве первого шага оцените, самостоятельно и с помощью обратной связи от вашей аудитории, насколько ваш бренд уникален на вашем рынке, по шкале от 1 до 10. Чтобы вам проще было это сделать, мы будем акцентировать внимание на моментах, которые нужно учесть. Что уникального получает ваш клиент, работодатель или сторонник, чего он не может получить в другом месте? Люди любят уникальное, потому что в нем потенциал, чтобы рассказывать истории. Уникальность создается за счет экспертности в узкой нише или необычного подхода к решению задач. Например, если вы хотите быть уникальным консультантом, выберите уникальный фреймворк или подход, который редко встречается, но дает результаты лучше, чем в среднем по рынку, или хотя бы даже такие же. Если вы затрудняетесь назвать себя уникальным, скорее всего, дело в том, что вы недостаточно хорошо проанализировали ваши сильные и слабые стороны и не выбрали для себя подходящую вам проблему и решение. Если вам кажется, что хотя вы хорошо делаете свою работу, вы все еще такой же, как все, попробуйте добавить в профессиональную коммуникацию немного аутентичности, собственного характера и посмотреть, что из этого выйдет. Предупреждаем, здесь уникальность может вступить в конфликт со следующей важной характеристикой бренда — релевантностью. Насколько ваша уникальность осмысленная? Или это уникальность ради уникальности? Недостаточно просто иметь эксцентричный характер. Такой характер должен как-то помогать в решении клиентских задач. Если эксцентричный характер приводит к неординарным и работающим решениям, это будет работать на бренд. Если нет, будет скорее мешать. Уникальность у всех очень разная. Некоторым людям очень помогает быть аутентичными и приносить всего себя в работу. Некоторым хорошо бы просто вести себя профессионально. Окупается ли ваша эксцентричность? Создает больше плюсов или больше минусов? Предположим, вы организационный консультант и всегда тщательно одеты. В основном вы делаете это потому, что у вас высокая ценность эстетики, и вам самому это нравится. Однако плюс к этому — ваш безупречный внешний вид внушает уважение людям, с которыми вы общаетесь. Всем своим видом вы сообщаете им о важности настоящего момента. Просьбы и советы такого консультанта выполняются быстрее и тщательнее. Если вы усилите эту вашу черту, это будет работать как дифференцирующий фактор. С нами работал консультант, он всегда был идеально одет, и такие же у него были идеальные таблицы. Бывает, что консультант, наоборот, одет намного проще, более расслабленно, чем требует его статус. Но в сочетании с дружелюбной манерой общения это улучшает контакт и создает более доверительную атмосферу. Если простота поначалу создаст небольшое напряжение у клиента, это даже хорошо. Мы сначала подумали: «Господи, ну кто так одевается?» Но затем поняли, как именно это работает. Такое тоже нередко можно услышать. Это будет работать на ваше сарафанное радио. Усилить дифференциацию можно, ответив на следующие вопросы. Какие ваши сильные стороны вам нужно дополнительно подчеркнуть в коммуникации? Как можно сузить или расширить список тем, которым посвящена коммуникация? Какие важные преимущества, кроме отраслевой экспертизы, у вас есть? О чем из этого стоит рассказывать? Второе. Релевантность. По шкале от 1 до 10, насколько ваш бренд попадает в дух времени, в актуальный общественный запрос? Мы пишем эту книгу в момент, когда все только и говорят, что об искусственном интеллекте. Наши собственные посты в соцсетях, где хотя бы вскользь упоминается ИИ, собирают заметно больше лайков. Но что, если искусственный интеллект окажется очередным графеном? Вы еще помните это слово? Волшебным нечто, с которым было связано столько надежд, но которое так и не приносит осмысленных, значимых и масштабных результатов. Что, если мы поговорим об ИИ еще год, а затем наступит ИИ-зима, потому что технология снова зайдет в тупик? Энергетика и климатическая повестка кажутся нам более устойчивым, более долгосрочным трендом. Разговоры о климате идут уже лет 20, а то и дольше, и мы не видим причин, почему бы они вдруг могли затихнуть. Климат — это реальная проблема, в отличие от искусственного интеллекта, который часто всего лишь решение в поисках проблемы. Именно поэтому стратегия Тесла кажется нам такой хорошей. Но это глобальные тренды. Какие есть тренды в вашей отрасли и насколько активно вы на них ориентируетесь? Проблема, которую вы решаете, должна быть актуальной, или вы должны сделать ее актуальной через вашу коммуникацию? Несколько вопросов в помощь. Достаточно ли вы коммуницируете о проблеме, которую решаете? И как люди реагируют на вашу коммуникацию? Какую пользу? Какую ценность вы обещаете дать вашей аудитории? Насколько ваша экспертиза в этом подтверждена и очевидна? Третье. Уважение. По шкале от 1 до 10, насколько вас уважают в профессиональном сообществе? Бывают эксперты актуальные, релевантные, бывают уважаемые. Разница во временном горизонте, на который бренд ориентирован. Uber — это релевантный бренд, Rolex — уважаемый, Shein — релевантный, Polaroid — уважаемый. Релевантность скорее про компетентность, уважение больше про моральные качества, престиж. Что делает бренд Polaroid легендой? Этическая составляющая. Polaroid — это не просто фотографии. Это фотографии нас, наших друзей и нашей семьи в самые счастливые наши моменты. Моменты встреч и праздника. На Polaroid не снимают природу или архитектуру. Уважение — это о том, что вы делаете еще, помимо того, что делаете вашу работу хорошо. Разве делать работу хорошо недостаточно? На рынке, где все делают работу плохо, достаточно. Но на рынке, где все делают работу нормально или где жестких критериев качества нет, может потребоваться что-то еще. Хотите стать более уважаемым? Раскрывайте в коммуникации ваши этические принципы, ваш моральный кодекс. Вспомните о самых любимых, самых дорогих для вас ценностях и убеждениях. Что это может быть? Семья, патриотизм, храбрость, самоограничение, равноправие, соревновательность или священное право собственности? Демонстрируйте ваши ценности и принципы через поведение. Попробуйте из принципа отказаться от денег или славы. Парадоксально, но это может принести еще больше денег и славы. Поддерживайте благотворительные организации, но не случайные, а лишь те, за которые вы искренне болеете. Будьте сами героем вашей собственной жизни. Заберитесь на гору, переплывите океан. Аудитория должна знать вас как профессионала, способного не только решать сложные задачи, но и вдохновлять других. Как ваши поступки соответствуют тем ценностям, что вы хотите транслировать? Как вы демонстрируете уважение к другим людям в своих словах, действиях и в коммуникации, которая, разумеется, не только слова? Способны ли вы совершить в своей сфере нечто такое, чтобы ваш бренд обсуждали. Четвертое. Известность. По шкале от 1 до 10, насколько вас устраивает ваша известность? Известность — это количество людей, которые знают о вашем существовании, помноженное на силу эмоционального впечатления. Возможно, вы уже заметили, что структура нашей книги в целом соответствует структуре BAV. За дифференциацию отвечает ваш характер, за релевантность — ваша бизнес-модель, а за уважение — ваши этические принципы. Известности отдельно нет, потому что известность можно просто купить, как рекламное время. Практически нет возможности купить себе уважение, релевантность или дифференциацию. Но вы можете купить известность. Существуют знаменитости, которые знамениты лишь тем, что они знамениты. Можно предположить, что если у вас уже есть дифференциация, релевантность и уважение, вы будете знамениты автоматически. Пусть даже это будет широкая известность в узких кругах. Не любому бренду нужно быть широко известным в широких кругах. Для продажи дорогого корпоративного консалтинга мы не используем вирусные ролики и мемы. Известность часто приходит как следствие высокой релевантности и уважения. В 1999 году швейцарский психиатр Бертран Пикар, у которого было много интересных идей по поводу устойчивого развития, совместно с англичанином Брайаном Джонсом совершил первый в истории беспосадочный кругосветный полет на воздушном шаре. Это привлекло к нему и его идеям огромное внимание журналистов. В своем TED-выступлении он чуть позже посетовал, что до того момента никто не слушал его идеи про устойчивое развитие, а после полета слушали буквально все. «Почему? Я ведь и до, и после говорил одно и то же. Какое отношение имеет мой полет к качеству моих идей?» Имеет, и прямое. Если человек готов рискнуть жизнью ради своих идей, то его идеи важны. Это сразу повышает их статус в глазах людей. Итак, где ваша целевая аудитория ищет информацию и насколько активно вы присутствуете на этих платформах? Насколько ваши идеи доступны для понимания? Что вы можете сделать, чтобы чаще давать интервью или выступать на конференциях? Опорный нарратив. Ваш бренд дает людям какое-то обещание. Какое? Какими вы видите людей, что готовы пойти за вами? Что вы им обещаете? Какой пример подает ваша жизнь другим? Профессор школы управления в Гарвардском университете Маршал Ганс родился в 1943 году в еврейской семье в городе Бэй-Сити, штат Мичиган. С детства на него большое влияние оказывал его отец Раввин, которому постоянно приходилось бороться с антисемитизмом и социальной несправедливостью. Маршал рано усвоил урок о том, что настоящая вера — это не просто книги и молитвы. Это еще и организация сообществ. Это не просто личное служение чему-то большему. Это еще и призыв к служению, обращенный ко всем, кто готов слушать. В 1960-х годах, учась в Гарварде, Ганс был свидетелем расцвета американского движения за гражданские права. Марши, сидячие забастовки, бойкоты и протесты церковных общин охватили весь юг США. Ганс бросил учебу в самом престижном университете мира и уехал в Миссисипи, чтобы участвовать в работе студенческого координационного комитета ненасильственных действий. На этот поступок его вдохновили истории людей. Розы Паркс, отказавшейся уступить место в автобусе белому пассажиру. Четырех чернокожих студентов из Гринсборо, которые сели в кафе за столик для белых и отказались уходить. Это были истории людей, которые рисковали своей карьерой, здоровьем и иногда даже жизнью, совершая то, что выглядело как настоящий подвиг во имя идеи равенства и справедливости. Ганс познакомился с Мартином Лютером Кингом и другими лидерами движения за гражданские права, погрузившись в работу по организации сообществ. Годы, проведенные на юге, научили его, что реальные политические изменения происходят не в лекционных залах университетов, а в местах, где люди живут, работают и ведут борьбу. В начале 1990-х, спустя 30 лет полевой работы, Ганс вернулся в Гарвард. Он завершил начатый в юности бакалавриат, окончил магистратуру, получил докторскую степень по социологии. Он начал преподавать и разработал идею о силе, которая имеет истории в политической коммуникации. Сегодня Ганс ведет там курс «Публичный нарратив. Лидерство, сторителлинг и действия». Он также один из авторов книги «Руководство по преподаванию лидерства» «The Handbook for Teaching Leadership», которая входит в программу Гарвардской школы бизнеса. Теория и методы Ганса оказались чрезвычайно эффективными. Он консультировал профсоюзные движения, религиозные организации, борцов с апартеидом в Южной Африке и вел кампании по защите окружающей среды. В 2008 году он сыграл заметную роль в президентской кампании Барака Обамы, обучая организаторов и, похоже, самого Обаму использовать его модель повествования, чтобы вдохновлять избирателей. Можно по-разному относиться к политикам, которые использовали методы Ганса, но мы не можем отрицать эффективность этих методов. И мы думаем, что эти методы могут быть использованы и в бизнесе. В мире, где коммерческие компании принимают все более активное участие в общественной жизни, где слово «импакт» — общественный вклад — вошло в повседневный лексикон менеджеров, где идеи о корпоративной социальной ответственности все чаще звучат на заседаниях советов директоров, где компании стараются развить у сотрудников, и у некоторых даже это получается, высокую, сравнимую с религиозной приверженность бизнесу, просто необходимо учиться коммуникации у общественных организаций. Нарративная теория Ганса вдохновлена знаменитым изречением античного еврейского мудреца Гиллеля. «Если не я для себя, то кто для меня? Если я только для себя, то что я? Если не теперь, когда же?» Согласно Гансу, лидер должен быть автором трех историй. О себе, своих ценностях, призвании и предназначении. О нас, о наших сложностях и проблемах, о тех событиях, которые мы пережили вместе. О том, что происходит сейчас, о чувстве неотложности и правильности момента. Думаем, вам уже ясно, почему мы посвятили столько времени истории маршала Ганса. Мы поддерживаем идею, что лидер обязательно должен рассказывать истории о себе и о нас. Часть про сейчас нам также кажется необходимой. Почему сейчас — один из самых важных слайдов презентации любого стартапа. Выступление Барака Обамы в поддержку Джона Керри на съезде Демократической партии в 2004 году, а это был дебют молодого политика из Чикаго на федеральном уровне, пример того, как теория Ганса воплощается в политической коммуникации. Можно по-разному оценивать роли и политическое наследие Обамы, но именно это его выступление — несомненный риторический шедевр. Продолжительностью в 16 минут оно 33 раза прерывалось аплодисментами, в среднем 2 раза в минуту. Люди, которые там были, описывали свой опыт как «мистический и трансцендентный». Как только выступление окончилось, слушатели устроили овацию. У многих были слезы на глазах. «Дамы и господа, мы только что видели будущего чернокожего президента». Такими словами описал происходящее Крис Мэтьюс, политический комментатор. Мы рекомендуем посмотреть запись выступления Обамы полностью, а здесь приведем его краткую структуру и несколько неполных цитат для иллюстрации. «Я. Семейная история». Обама рассказывает историю своей семьи, начиная с бабушек и дедушек. «Мой отец был иностранным студентом, родился и вырос в маленькой деревне в Кении. Его отец, мой дед, был поваром и домашним слугой. Но у моего деда были большие надежды на своего сына». Здесь спикер вводит тему надежды. Тему, которая спустя 4 года станет главным слоганом в его собственной избирательной кампании. Он рассказывает историю семьи своей матери и снова упоминает тему мечты. Кроме этого, он вводит тему единства и тему трудолюбия. Мой дед работал на нефтяных вышках и фермах почти всю Великую депрессию. На следующий день после Пёрл-Харбора он записался на военную службу, присоединился к армии Паттона и с боями прошел Европу. А бабушка дома одновременно растила ребенка и работала на конвейере, где собирала детали для бомбардировщиков. Мы. История и ценности США. Общей для моих родителей была не только невероятная любовь, но и глубокая вера в возможности этой страны. Они дали мне африканское имя — Барак, что значит «благословенный», веря, что в толерантной Америке имя не будет барьером для достижения успеха. Они надеялись, что я смогу учиться в лучших университетах страны, даже если у нас нет богатства, потому что в щедрой Америке не обязательно быть богатым, чтобы реализовать свой потенциал. Хотя Обама не оставляет в стороне ценности трудолюбия и предпринимательства, он делает особый акцент на ценностях сострадания и поддержки ближнего в трудную минуту. Сейчас. В этом году на выборах нам предстоит вновь подтвердить наши ценности и обязательства, соотнести их с суровой реальностью и оценить, насколько мы верны наследию предков и что мы обещаем будущим поколениям. Дорогие соотечественники, демократы, республиканцы, независимые, я говорю вам сегодня, нам предстоит еще много работы. Нам предстоит сделать больше для рабочих из Гейлсберга, Иллинойса, которые теряют свои места, потому что завод переезжает в Мексику, и теперь вынуждены конкурировать с собственными детьми за работу с оплатой $7 в час. Спикер перечисляет еще несколько конкретных примеров людей или сообществ с их конкретными проблемами, которые, как он надеется, сможет решить его кандидат Джон Керри с использованием американских ценностей взаимопомощи и трудолюбия. Надежда. Ближе к концу спикер возвращается к теме надежды. В итоге вот о чем эти выборы. Участвуем ли мы в политике цинизма или в политике надежды? Джон Керри призывает нас к надежде. Я не говорю о слепом оптимизме. Нет, я говорю о чем-то более существенном. Это надежда рабов, сидящих у костра и поющих песни о свободе. Надежда иммигрантов, прибывающих из далеких краев. Надежда молодого отважного флотского лейтенанта, патрулирующего дельту Меконга. Он имеет в виду Джона Керри, который служил во Вьетнаме. Надежда сына рабочего, который осмеливается бросить вызов судьбе. Надежда тощего парня с нелепым именем. Здесь он имеет в виду себя, который верит, что в Америке есть место и для него. Смелость надежды. Мы разложили нарратив Барака Обамы через призму нашей книги на инструменты стратегии в разрезе транслируемых ценностей. Мы выделили в его речи три основные темы, три ключевые ценности — единство, равенство и трудолюбие. Четвертая ценность — надежда, объединяющая, интегрирующая ценность. Она собирает весь нарратив воедино. Центральный месседж его речи. Если мы вместе будем трудиться и поддерживать друг друга в тяжелую минуту при помощи социальных программ, мы построим великую страну. Надежду на это он и продает в своей речи. Вот как выглядят в ней все составляющие стратегии личности, о которых мы говорим в нашей книге. Качество и или ценность. Единство, дружелюбие, кооперация. Равенство, сострадание, низкая толерантность к неравенству. Трудолюбие. Стремление добиться успеха собственными силами. Надежда. Надежда — разумный оптимизм, воодушевляющее лидерство. Слабость. Единство — идеализм, нежелание воевать. Равенство. Принадлежность к низкостатусной расе. Трудолюбие. Уязвимость к эксплуатации. Надежда — опасная наивность. Суперсила. Единство. Способность сплачивать сообщество вокруг себя. Равенство. Альтруизм. Готовность жертвовать своими интересами. Трудолюбие. Готовность работать, не покладая рук. Надежда. Вера в светлое будущее, несмотря на трудности. Символы и ролевые модели. Единство. Мать и отец. Равенство. Отцы-основатели. Трудолюбие. Бабушка и дедушка. Надежда. Мать и отец. Аудитория. Единство. Все американцы. Равенство. Все, кто страдает от экономических сложностей, и все, кто сострадает им. Трудолюбие. Все, кто готов трудиться на свое и на общее благо. Надежда. Все американцы. Проблема. Единство. Разобщенность интересов и разница во взглядах на мир. Равенство. Несправедливость. Экономическое неравенство. Трудолюбие. Люди стараются, но обстоятельства сильнее их. Надежда. Цинизм, неверие, пессимизм. Решение. Единство. Работать вместе вне зависимости от политической ориентации. Равенство. Обеспечить всеобщий доступ к образованию, медицине и рабочим местам. Трудолюбие. Не рассчитывать только на подачки. Надежда. Голосовать за Джона Керри. Видение. Единство. Объединенная Америка, где все разделяют общие ценности. Равенство. Страна, где у каждого есть шанс на успех. Трудолюбие. Страна, где все трудятся ради общего блага. Надежда. Страна, полная надежды. Принципы. Единство. Мы не Красная Америка, не Синяя Америка. Мы Соединенные Штаты Америки. Равенство. Я сторож своего брата и своей сестры. Парафраз слов библейского Каина. Надежда. Выбирайте надежду. Практики. Равенство. Социальные программы. Трудолюбие. Торжество закона и борьба с кумовством и коррупцией. Коммуникация. Единство. Он делится своим мультикультурным и многонациональным происхождением. Его отец родом из Кении, а мать из Канзаса. Эта история подчеркивает его личный опыт единства и инклюзивности, так как он сам олицетворяет соединение разных культур и наследий. Равенство. Он вспоминает встречи с рабочими из Иллинойса, которые теряют свои места из-за переноса производства в другие страны, и говорит о девушке из Ист-Сент-Луиса, у которой есть все качества для успеха, но нет денег на обучение. Эти примеры показывают, что неравенство возможностей — реальная проблема, требующая решения, и что каждому человеку в Америке должна быть предоставлена возможность успеха. Трудолюбие. Он рассказывает о своем деде, который работал на нефтяных вышках и фермах в период Великой депрессии, а после нападения на Пёрл-Харбор добровольно пошел в армию. Пример подчеркивает ценность ответственности и трудолюбия, которые нужны для создания общего благополучия. Надежда. Он делится примерами истории американцев, от рабов, поющих о свободе, до иммигрантов, которые прибыли из далеких стран. Все они символизируют надежду на лучшее будущее. Мы предлагаем вам, как резюме всей проделанной при прослушивании этой книги работы, составить себе опорный стратегический нарратив. Лучше его записать, пусть даже кратко. Подумайте о конкретном формате, в котором вы этот нарратив сможете передавать. Можете ориентироваться на эти примеры. TED Talk. Представьте, что вас пригласили выступить на TED, рассказать о вашей жизни и достижениях. О чем будет ваше выступление? Какие идеи вы будете в нем продвигать? Речь перед выпускниками. Представьте, что университет, который вы окончили, или какой-то другой вуз, который вам по душе, пригласил вас как почетного спикера на церемонию вручения выпускных дипломов. Что бы вы сказали молодым людям, которые только начинают свою взрослую жизнь? Послание прошлому «я». Напишите письмо себе в молодости. Каким опытом вы бы хотели поделиться? Что главное вы узнали за годы жизни? А что так и не узнали, но хотели бы узнать? Питч-дек стартапа. Если бы вы делали презентацию самого себя на 10-12 слайдов, что было бы на этих слайдах? Мы отдаем себе отчет, что, скорее всего, выступать на ТЭТ вас пока не позвали. Не факт даже, что вы вообще захотите когда-либо выступать на этой или на какой-либо другой конференции. Это не имеет значения. Опорный нарратив — это набор основных положений вашей доктрины, которые вы транслируете через разные каналы коммуникации, что у вас есть. Социальные сети, личные встречи, интервью, подкасты, выступления, публикации в профессиональных изданиях. Речь идет об истории, которую вы можете рассказать с любого места. Если в диалоге вам задают важный для вас вопрос, у вас будет готов не только короткий ответ, но и иллюстрация, история, например, из детства. Вот основные вопросы для подготовки такого документа, ну или выступления. Первый. Каковы сильные стороны моего характера? Какие качества и ценности важны для меня в себе и других людях? Второй. Каковы мои слабости, мои теневые аспекты? С чем из этого я уже справился? Какие плюсы есть у того, с чем я еще не справился? Третий. В чем мои суперспособности, суперсила? Что я умею делать лучше других? Так хорошо, что могу попасть в топ-2% по этому навыку. Четвертый. Кто мои учителя и ролевые модели? На кого я стараюсь быть похожим? Пятый. Кто мои люди? К какой группе я себя отношу? У кого есть те же сильные и слабые стороны, но для кого я мог бы быть лидером благодаря моей суперспособности? Шестой. В чем заключается проблема или угроза для моих людей? Кто в этом мире злодей? Седьмой. В чем я вижу нашу возможность? На какую идею или технологию мы могли бы сделать ставку? Восьмой. В чем заключается видение, которое я продвигаю? Как выглядит мир, где мои ценности реализованы? Девятый. Какие принципы важны для меня? Десятый. Какие институты мы должны построить? Какие практики должны начать практиковать? Одиннадцатый. Что делать прямо сейчас? Какой план? Какие первые шаги мы должны предпринять? Двенадцатый. Какая большая мораль во всем этом? В чем суть моей истории в 3-5 словах? В чем ключевое обещание моего бренда? Мы много раз делали это на тренингах и гарантируем. Если вы просто вслух ответите на эти вопросы, у вас уже получится осмысленный, связанный нарратив. Скорее всего, он будет выглядеть несколько схематично и поэтому нарочито и скучновато. Но так бывает с любыми историями, что созданы по шаблону. На следующем шаге нарративу нужно будет придать оригинальную форму, сложить из того же материала новое произведение. Главное, чего в ваших ответах, скорее всего, пока не хватает — конкретики, фактической поддержки для ваших абстрактных формулировок. Поддержка эта может быть двух видов — посредством цифр или историй. Мы начнем с историй. Для каждого пункта мы предлагаем вам найти конкретную историю, и лучше всего — из собственной жизни. После того, как будет найдено содержание, станет понятно, какую аллегорию, метафору или сквозную идею можно использовать в вашем рассказе. Соберите истории. В 1983 году Стив Джобс нанял молодого американца японского происхождения Гая Кавасаки на новую позицию, которую назвали «Главный евангелист по программному обеспечению» — Chief Software Evangelist. До этого Кавасаки никогда не работал с компьютерами. И, может быть, поэтому описывал знакомство с Macintosh так. «Это был второй, самый чарующий момент в моей жизни. Первый — это знакомство с женой. Пелена упала с глаз, облака расступились, и я услышал пение ангелов». Задачей Кавасаки было убеждать разработчиков ПО писать версии своих программ для Mac, а не только для IBM PC. Он добивался этого, рассказывая им истории о других разработчиках, которые, портировав свое ПО на Mac, приобрели много новых, интересных клиентов, изменили мир к лучшему. И вдобавок неплохо заработали. Кавасаки провел на этом посту 4 года. Он искренне, самозабвенно верил в продукты, которые продвигал, и старался передать свой энтузиазм другим. Он обучал разработчиков и пользователей, объяснял журналистам преимущества Macintosh. Его подход заключался в том, чтобы заразить людей энтузиазмом, своим примером и примером других людей показать, как Macintosh увеличивает продуктивность и креативность. Он делал акцент на значении, на импакте продукта, не только для пользователей, но и для общества в целом. Кавасаки говорил, что Macintosh позволяет быстрее работать, творчески думать и менять мир. Он был самым настоящим евангелистом, без кавычек. Мы все должны стать такими евангелистами для себя и своей стратегии. Слово «евангелист» на греческом означает «тот, кто несет благую весть». Словно проповедники, лидеры мнений буквально доносят до аудитории хорошие новости, формируют у них новые, связанные с продуктом привычки, действительно способные менять характер людей, делать их лучше. Да, мы все еще наивно на это надеемся. В 2013 году к Рождеству Apple выпустили ролик под названием «Недопонимание», который стал удивительным примером тонкого эмоционального маркетинга, показывающего, как iPhone помогает людям быть ближе друг к другу и сохранять драгоценные воспоминания. Ролик получил награду Эмми, эквивалент Оскара в мире телевидения. История, рассказанная за одну минуту, о подростке, который вместе с семьей приезжает на Рождество к старшим родственникам. Все общаются, а он проводит время в стороне, погрузившись в свой телефон. Это выглядит так типично. Молодой человек залип в гаджете вместо того, чтобы общаться с близкими. Кадры сменяются, мы видим сам праздник. Семья украшает елку, накрывает праздничный стол, дети катаются на санках. Герой продолжает оставаться на заднем плане, погруженный в телефон, что лишь усиливает у зрителя ощущение его отчуждения. Но в финале ролика происходит неожиданный поворот. За ужином молодой человек подключает iPhone к телевизору и включает ролик, который он, оказывается, все это время снимал. Не будучи ни равнодушным, ни отстраненным, он поймал в кадр множество трогательных моментов и создал настоящую семейную хронику, прекрасно ее смонтировал и наложил на рождественскую музыку. Все это он сделал на телефоне. Мы видим радость, теплоту и единение в семье. Семейные радости предстают перед нами под новым углом, глазами этого подростка. Его родные, до слез тронутые роликом, понимают, что на самом деле он все это время был с ними, но проявлял это иначе, не так, как они привыкли. Мы хотим обратить особое внимание на то, что ролик не отрицает тень. Он признает недостатки продукта. Подростки действительно залипают в телефонах, и это мешает их социальной жизни. Однако ролик креативно обыгрывает это, превращая проблему в преимущество. Ролик показывает, каким образом технологии могут не отдалять, а наоборот сближать людей, сохранять воспоминания и делиться ими с близкими. В таком подходе к коммуникациям есть одна, но очень большая проблема. Вымышленные истории играли важнейшую роль в человеческой коммуникации на протяжении тысячелетий. Они были удобным способом иллюстрации универсальных истин, которые трудно объяснить лишь при помощи сухих фактов. Они транслировали этические и культурные установки, упрощали сложные идеи, делали их понятными и запоминающимися. Иисус и Будда рассказывали притчи, и эти притчи до сих пор работают. Притча о добром самаритянине или притча о человеке, раненом стрелой, до сих пор имеют сильнейший эмоциональный заряд. Однако сегодня люди все больше требуют не притч, а реальных историй, потому что придумывать хорошие истории становится все сложнее. Мы перегружены информацией. Выдумать историю может любой, и даже не любой человек. Любая большая языковая модель сможет сделать это менее чем за минуту с минимальным промптингом. В этом контексте притчи утратили свою силу. Сегодня они лишь иллюстрируют, но ничего не доказывают. А реальные истории, основанные на подлинных событиях и фактах, создают эффект социального доказательства. Люди верят, что если кто-то другой, при этом этот кто-то реальный человек, справился с трудностями либо добился успеха, то и они могут сделать то же самое. Искренность становится важнейшим элементом коммуникации. Реальные истории помогают как лидерам, так и брендам создавать эмоциональную связь с аудиторией. Человек, который рассказывает историю свидетелем или даже участником, который он был, воспринимается совершенно иначе. Он воспринимается как тот, кто на самом деле понимает, о чем говорит. Реальные истории приносят в общение личное измерение. Они делают рассказчика ближе и понятнее читателю или зрителю. Не случайно Барак Обама рассказывал о своей семье. Разговор о семье моментально создает огромное доверие, резко сокращает дистанцию между спикером и аудиторией. Именно поэтому мы наблюдаем отчетливый сдвиг от вымышленных повествований к историям, основанным на фактах. Если вы ищете работу в найме и проходите структурированное поведенческое интервью, то услышите вопросы, в ответах на которые предполагается наличие историй. Приведите пример того, как вы столкнулись с технически сложной проблемой. Как вы ее решали? Приходилось ли вам работать с кем-то, чьи взгляды или подход отличались от ваших? Как вы справились с этим? Расскажите о проекте, которым вы особенно гордитесь. Какую роль вы играли в нем и как вы справлялись с трудностями? Все это означает, что нам всем нужно становиться коллекционерами реальных историй, подтверждающих наши тезисы. Наконец, нам нужно самим жить жизнь, которая бы создавала героические истории. Чтобы коммуницировать как герой, нам нужно жить как герой, относиться к жизни как к произведению драматического искусства. Понятно, что это приключение не для каждого, но это именно то, что отличает лидеров от последователей. Готовность рисковать ради того, чтобы прожить жизнь, полную интересных историй. Спросите себя, было ли такое, что вы сделали нечто наперекор внешним обстоятельствам или даже собственным сиюминутным интересам? Просто потому, что это показалось вам правильным. Если да, то этот поступок и есть иллюстрация ваших ключевых ценностей, основополагающих принципов, самых важных в жизни практик. Если да, что именно это было? Мы предлагаем сесть и вспомнить. Это может оказаться довольно непростым упражнением и, вероятно, имеет смысл делать его с другом или с коучем. Как на ваши принципы и ценности повлияли родители или семья? Школа, друзья детства, ваша карьера, ваша вторая половина, хобби или интересы? Каков был ваш опыт лидерства? Какие уроки вы из него извлекли? Психолог Дэн МакАдамс, мы упоминали его в первых главах нашей книги, в своей методологии интервью об историях жизни предлагает задавать такие вопросы. Какова была самая высокая точка в вашей жизни? Момент самого большого успеха или счастья? Какова была самая низкая точка? Поворотная точка. Момент самого большого изменения. Самое позитивное детское воспоминание. Самое негативное детское воспоминание. Самое яркое взрослое воспоминание. Момент мудрости. Соберите данные. 12 декабря 2000 года Верховный суд США с перевесом в один голос поставил точку в споре о том, кто победил на прошедших за месяц до этого президентских выборах, отдав победу Джорджу Бушу-младшему. Целый месяц избиратели пребывали в неопределенности. Проигравшим кандидатом оказался Альберт Гор, на тот момент вице-президент США. Он получил большинство голосов избирателей и все равно потерпел поражение из-за разрыва в 537 голосов во Флориде. Надежды рухнули, и Гор обнаружил себя в ситуации, когда ему пришлось переосмыслить всю свою жизнь и цели. Что дальше? он мог бы продолжить политическую карьеру внутри демократической партии или уйти в тень, как делали до него многие проигравшие кандидаты. Вместо этого Гор решил сосредоточиться на том, что волновало его всю жизнь — на вопросах экологии. Он решил стать проводником теории глобального антропогенного изменения климата. Альберт Гор давно интересовался экологией. Еще в Конгрессе он активно продвигал инициативы по охране окружающей среды. В 1992 году Гор стал автором книги «Земля на чаше весов», и после отказа от президентских амбиций он решил вложить остатки политического капитала в привлечение внимания общественности к проблеме изменения климата. Это не было полностью бескорыстной стратегией. Гор владел обширным портфелем акций зеленых компаний, и его публичная деятельность вполне могла повлиять на стоимость его портфеля. Он даже основал инвесткомпанию Generation Investment Management со специализацией на зеленых инвестициях. Она успешно существует до сих пор. Гор выбрал необычный, даже странный канал для коммуникации. Он решил, что будет выступать с публичными презентациями о глобальном потеплении. Еще один пророк конца света и заката цивилизации нашел, чем удивить. Да, апокалиптических учений в любые времена хватало. Судя по всему, у людей есть какая-то уязвимость к таким темам. Но у них всегда была крайне ограниченная аудитория. А в 21 веке конец света — не то, во что люди готовы поверить без доказательств. Пусть даже это со слов бывшего вице-президента США. Но Альберт Гор поступил умнее. Он не просто говорил со сцены о глобальном потопе и финальной битве добра и зла. Он использовал авторитет науки. Основу его презентации составлял огромный объем исследований, проведенных учеными-климатологами со всего мира. Гор установил и поддерживал тесный контакт с исследователями из межправительственной группы экспертов по изменению климата, IPCC. В его распоряжении были самые достоверные и актуальные данные из тех, что существовали на тот момент. Презентации проходили в переполненных залах. Вернувшись из политики к теме, которая его всегда искренне интересовала, Гор снова обрел харизму и красноречие, которое, казалось, совершенно утратил во время президентской гонки. Но главное, он использовал ясный, визуальный, убедительный стиль подачи для сложной научной информации. Справиться с этой задачей ему помогло ведущее мировое презентационное агентство Duarte Incorporated. Он демонстрировал данные об исторической динамике температуры Земли, полученные из древних ледяных кернов в Антарктиде. Встав на мобильную платформу, он поднимался вверх, вслед за графиком изменения уровня CO2 в атмосфере. Он показывал пугающие визуализации того, как будут затоплены крупные города, если уровень воды поднимется на несколько метров. Эти лекции легли в основу документального фильма «Неудобная правда», который вышел в 2006 году. Фильм был создан в сотрудничестве с режиссером-документалистом Дэвисом Гугенхаймом и, по сути, содержал лишь кадры из выступлений Гора и короткие видеовставки, иллюстрирующие его тезисы. Не будет большим преувеличением назвать это просто хорошо смонтированной презентацией со слайдами. Однако фильм стал настоящим событием. Он собрал в мировом прокате 50 миллионов долларов — огромный успех для неигрового кино. Он получил 2 «Оскара» — за лучший документальный фильм и лучшую музыку. Создание «Неудобной правды» стало поворотным моментом не только в карьере самого Альберта Гора, но и в общественном восприятии проблемы изменения климата. Фильм подвергался заслуженной критике за излишнюю драматизацию некоторых фактов, но сыграл ключевую роль в популяризации научных данных об изменении климата. В 2007 году Эл Гор совместно с межправительственной группой экспертов по изменению климата получил Нобелевскую премию мира за вклад в распространение знаний об изменении климата и усилия по мобилизации действий против глобального потепления. Нобелевка за слайд-шоу с графиками? Почему нет? Это ведь не просто сторителлинг. Это сторителлинг, основанный на данных. Если вы ведете коммуникацию с интеллектуальной и продвинутой аудиторией, а если вы слушаете эту книгу, то, скорее всего, так и есть, то ваша аудитория совершенно точно любит данные. Может показаться, что мы рассказали вам историю, чтобы доказать важность данных, и тем самым опровергли наш собственный тезис. Но эта история не доказательство. Это иллюстрация. Ее цель — сделать вещи ясными, а не убедительными. Многие считают сегодня, что истории убеждают лучше данных. Но это далеко не всегда так. Большой метаанализ 2020 года показал, что в целом статистические доказательства работают лучше нарративных. Истории обладают небольшим преимуществом лишь в высокоэмоциональных контекстах. Например, когда речь идет об угрозе жизни или здоровью. Однако еще одна неудобная правда заключается в том, что в высокоэмоциональных контекстах изменить мнение людей крайне трудно в любом случае. Неважно, пытаемся ли мы это сделать при помощи истории или при помощи данных. Альберт Гор проповедовал людям, которые уже верили в реальность глобального потепления. Его данные лишь побуждали людей верить сильнее. Большой вывод из огромного количества исследований о массовой коммуникации и пропаганде за последние полвека в том, что пропаганда практически не меняет мнение людей. По большей части она лишь усиливает уже существующие мнения. Принципы коммуникации. Теперь, когда у вас есть исходный материал, истории и данные, можно подумать над тем, как наиболее эффективно эти истории и данные донести до людей. Вам нужно сформулировать ваши принципы коммуникации. Но разве коммуникация — это не наука? Разве принципы коммуникации уже неизвестны? Мы изучали коммуникацию много лет, и эти годы дали нам понять, что главное открытие в этой науке у нас еще впереди. До сих пор нет какой-то одной научной дисциплины, которая бы специализировалась на коммуникации. В некоторых университетах коммуникацию до сих пор преподают под названием риторика, как в средневековой Сорбонне. Где-то коммуникацию преподают как журналистику, где-то как социальную или клиническую психологию, как культурологию, антропологию и медийные исследования. И нет сейчас в науке какого-то единого источника знаний о том, как правильно коммуницировать. Все эти науки, изучающие коммуникацию, очень молоды. Большинство лишь начало осваивать статистический аппарат, некоторые еще не начали, а некоторые даже не планируют этого делать. Наконец, коммуникация очень зависит от культуры и общества, а эти факторы меняются очень быстро. И научные исследования банально за ними не поспевают. Приведем несколько примеров того, как по-разному осмысляют коммуникацию разные эксперты. Пауль Вацлавик — австрийско-американский психолог, психотерапевт, философ и один из наиболее влиятельных теоретиков в области коммуникации XX века. Он начал свое философское образование в Вене и продолжил в Венеции, где получил степень доктора философии. Позже он изучал модный тогда психоанализ под руководством Карла Густава Юнга. В 1957 году Вацлавик переехал в США, где присоединился к группе исследователей в Центре изучения психиатрии в Пало-Альто, в Калифорнии. И там он сформулировал аксиомы, которые описал в знаменитой книге «Прагматика человеческих коммуникаций». Первое. Не коммуницировать невозможно. Любое ваше поведение, включая молчание, имеет значение и воспринимается как коммуникация. Второе. Каждое сообщение имеет два уровня. Уровень содержания и уровень отношений. В человеческой коммуникации отношения почти всегда важнее содержания. Третье. Коммуникация может быть цифровой и аналоговой. Цифровая коммуникация — это слова, которые мы используем, а аналоговое — это невербальные средства — жесты, мимика, тон голоса. Невербальные средства оперируют на уровне отношений. Четвертое. Коммуникация может быть симметричной, основанной на равенстве сторон, или комплементарной, которая предполагает различие статусов и ролей. Для создания гармоничной коммуникации Важно распознавать ее характер. Пятое. Принцип пунктуации. Участники могут по-разному воспринимать диалог в зависимости от того, что они считают точкой отсчета. В конфликтах это часто выглядит как проблема «кто первый начал?». Определение общих точек отсчета — путь к согласию. Эти аксиомы отражают увлечение Вацлавика психотерапией, кибернетикой и теорией систем, популярных в середине прошлого века. Принципы коммуникации Роберта Чалдини, социального психолога, одного из ведущих экспертов по психологии влияния, ощутимо отличаются. Чалдини посвятил карьеру изучению того, как люди общаются и как принимают решения в общественных, а не терапевтических контекстах. Он не только ставил лабораторные эксперименты, но и работал под прикрытием в продажах и рекламе. В результате он сформулировал 6 ключевых принципов, которые изложил в своей книге «Психология влияния», опубликованной в 1984 году и на сегодня имеющей уже 7 переизданий. Первое. Ты мне, я тебе. Если что-то дать или сообщить человеку, скорее всего, он что-то даст или сообщит тебе в ответ, и ценность будет примерно одинаковой. Второе. Люди хотят быть последовательными. Если человек публично заявил о своем намерении что-то сделать, например, начать заниматься спортом, он будет чувствовать давление, как внутреннее, так и внешнее, и захочет выполнить это обязательство. Третье. Люди ориентируются на окружающих. Ссылки на широкую распространенность определенного мнения повышают доверие к этому мнению. Четвертое. Нам легче согласиться с людьми, которые нам нравятся. Обратите внимание, что этот принцип повторяет вторую аксиому Вацлавика про отношения и содержание. Пятое. Мы доверяем экспертам и лидерам. Ссылки на авторитеты повышают доверие к информации. Шестое. Редкость повышает ценность. Если какая-то информация секретна, люди начинают больше ее ценить. В 2016 году, вероятно, после своего участия в качестве консультанта в избирательной кампании Хиллари Клинтон, он добавил седьмой принцип — единство. Это о том, что люди будут бесконечно отстаивать те убеждения, вокруг которых формируется их групповая принадлежность, даже вопреки всем доказательствам. А вот принципы коммуникации Алексея Каптерева, которые базируются на увлечении философией Карла Поппера и его теорией эволюционной эпистемологии, оказавшей значительное влияние на понимание процесса коммуникаций. Первое. Коммуникация всегда выражает эмоции. Первоначально коммуникация выражала внутреннее состояние животных. Это крик боли или радости, который не имеет адресата и не требует ответа. Это примитивная форма. Но с нее началось развитие коммуникации, и она важна и по сей день. То, что вы пытаетесь сказать, это боль или радость? Это хорошо или плохо? В коммуникации должен быть эмоциональный посыл. Второе. Коммуникация — это всегда реакция на проблему. На втором этапе живые существа начинают воспринимать сигналы друг от друга. Это могут быть крик птицы, предупреждающий стаю о хищнике, или различные способы, которыми животные обозначают свою территорию. Это не просто выражение эмоций, это побуждение к действию. Такая коммуникация создает основу для координации действий, отпугивает чужаков, предотвращая дорогостоящие конфликты. Почему вы коммуницируете? Чего вы хотите? Один из главных законов пиара. Любому сообщению нужен инфоповод. Третье. Коммуникация должна содержать одно ясное и истинное сообщение. Только после того, как мы определились с тональностью и поводом, мы определяемся с конкретным содержательным сообщением. Это не просто «а» и не просто «беги». Теперь это подробное и, может быть, даже скучное описание. Если хочешь попасть туда-то, беги вот такой-то дорогой с такой-то скоростью. В отличие от предыдущих уровней, Здесь информация может быть истинной или ложной. Здесь мы передаем абстрактные идеи, воображаемые концепции и сложные знания. Четвертое. Лучшая коммуникация — та, которая создает диалог. Человеческая коммуникация достигает высшего уровня в диалоге. Язык позволяет нам говорить о прошлом и будущем, обсуждать теории, создавать новые гипотезы. Но что главное — критиковать их. Здесь коммуникация становится не только средством передачи информации, но и символом человеческой способности учиться на ошибках. Создает ли ваша коммуникация возможности для диалога? Этими тремя примерами мы хотели проиллюстрировать простую мысль. Вам нужны ваши собственные принципы коммуникации. Принципы Вацлавика, сфокусированные в контексте психотерапии, отражали его опыт, его образование, дух его времени. Принципы Чалдини отражали его интересы к продажам и маркетингу. Вам нужны ваши принципы. Что такое хорошая коммуникация для вас? Ваши принципы коммуникации будут иметь свои особенности. Выбор канала коммуникации. В день, когда была написана эта глава, социальная сеть Blue Sky, придуманная Джеком Дорси, сооснователем Twitter, перешла порог в 20 миллионов пользователей. В тот момент, когда эта глава редактировалась, по сети расходилась новость об упадке сети Blue Sky. Мы живем в мире, где новые социальные сети и способы доставки контента появляются каждый месяц. Если вы только выходите на рынок, то делать ставку на новую соцсеть, возможно, будет хорошей идеей. Но насколько вы инноватор? Попробуйте подстроить канал коммуникации под ваши личностные особенности. Как вы любите общаться? Вживую или в записи? Текстом или голосом? Онлайн или офлайн? В диалоге или в монологе? Выбор канала коммуникации сам по себе многое сообщает о вас. Знаменитая фраза Маршала Маклюина «Средство коммуникации — это и есть сообщение» как раз об этом. Если вы появляетесь на подкастах, но не пишете статьи в умные журналы, или пишете в деловые социальные сети, но избегаете несерьезных и молодежных, вы уже одним этим фактом что-то сообщаете о себе. Какой бы канал коммуникации вы ни выбрали, имейте в виду, чтобы запомниться, нужно выделиться. Стив Джобс делал фантастические презентации в мире, где презентации были синонимом слова «скука». Ричард Брэнсон — дислексик и совершенно не умеет выступать. Но он хорошо отвечает на вопросы в интервью, прекрасно летает на воздушных шарах и этим привлекает много внимания к своей персоне. Шрифтовой дизайнер Сэп Лестер прославился видеозаписями, где он рисует каллиграфическим пером то, что каллиграфы никогда не рисовали. Знаменитые логотипы вроде Adidas или Star Wars. Он нарисовал их десятки, а просмотров у его видео — десятки миллионов. Алексей Каптерев разместил свою презентацию о презентациях «Смерть через PowerPoint» в совершенно новой сети SlideShare, где было совсем мало контента. И в первые три года ее посмотрели 3 миллиона человек. Британский комик Кен Ченг пишет в деловой соцсети LinkedIn короткие посты из образа гротескно-токсичного SEO-стартапа. «У моего сотрудника была вчера паническая атака на рабочем месте». «Хорошо. Это показывает, что ему не все равно. Нам нужны такие сотрудники». Этот пост получил больше 5000 лайков, что для LinkedIn очень много. LinkedIn не задумывался как способ коммуникации для стендап-комиков. И тем не менее, это работает. Многие пользователи, которым алгоритм случайно подмешивает посты Ченга в ленту, не понимают, что это сатира, и на полном серьезе пишут ему гневные комментарии, на которые он также гротескно-токсично отвечает, что дополнительно увеличивает популярность его постов и аккаунта. Если вы уже пробовали что-то, и это не получилось, попробуйте что-то новое. Гар Рейнольдс, автор книги «Презентация в стиле дзен», прославился, ведя блог с таким же названием. 15 лет назад блогов было мало, Сегодня прославиться через блог сложнее. Попробуйте что-то новое. Попробуйте подкасты, аудио или видео. Попробуйте длинную форму, посты на Medium или Substack. Попробуйте отвечать на вопросы на сайте вопросов вроде Quora. Так началась карьера Джордана Питерсона. Попробуйте завести свой вики-сайт, написать статью в деловое издание, а может быть, сразу небольшую книгу. Попробуйте сделать компьютерную игру по вашей теме. Сейчас это стало легко. Попробуйте что-нибудь. В любом случае убедитесь, что какой бы канал коммуникации вы ни выбрали, вы рассказываете одну и ту же историю. Свой опорный нарратив. Историю о себе. Историю о нас. Историю о сейчас.